сказано, сделано. Маленький жилистый Бучелло хорьком взлетел на плечи Рамбальдо и, изучив обстановку, отрапортовал. «Все, чисто! Пойду открою ворота!» И с теми словами скрылся за стеной. Марко, все это время пребывавшему в некоем оцепенении от осознания ужасного факта собственного участия в обыкновенном разбое, показалось, что прошло не менее часа, прежде чем из-за двери донеслось негромкое звяканье, и одна створка приоткрылась со звуком, напоминающим старческое кряхтенье. В просвете показался Бучелло и махнул рукой, подзывая товарищей. «Шевелитесь! Кажется, меня замехак!» Тут раздался звонкий щелчок, и Бучелло изумленно выкатил глаза и высунул острый черный язык. Рухнув ничком, бедолага съехал по ступенькам и уткнулся головой в ноги Марка. Тот нагнулся и увидел глубоко засевший в затылке Бучелло равнёхонько под обрезом шлема арбалетный болт. «Ах вы, педерастовы дети!» — взревел Рамбальдо и ринулся во двор, потрясая топором. Следом за ним, заслоняясь торжами, небольшим щитом, рванулись Бенинтенди и Ризардо, и тотчас воздух наполнился лязганьем, воплями и запахом крови. Никола же не спеша осторожно заглянул в дверь, поморщился и бросил Марка, стоявшему на коленях возле трупа. — Чего копошишься, как Иов, на гноище? Затащи его внутрь и закрой ворота. Я вхожу! И, слегка помедлив, скрылся из виду. Когда Марко заволок тело наверх, звуки битвы уже смолкли. Отрешенно он ступил во двор, и его взору открылась печальная, хотя и привычная картина. У входа на красиво вымощенной дорожке валялся с арбалетной стрелой во лбу Рамбальдо. Чуть поодаль сидел, прислонясь к колодцу, какой-то грек с рассеченной надвое головой. Далее лежали в повалку Бенинтенди и Ризардо. Первый — с рубленной раной на груди, второй — со стрелой под лопаткой. Марко наклонился и проверил пульс у обоих. Увы, они были мертвы, как камень, на котором лежали. Закрыв им глаза и прошептав коротенькую молитву, Марко двинулся к дому. На пороге он увидал раскинувшегося в луже крови человека. Вопреки ожиданиям, то был не Никола, а греческий воин, судя по раззолоченному нагруднику и дорогой кольчуге весьма высокого звания. Лицо его было красиво и моложаво, однако темно-русые ухоженные волосы обильно серебрились на висках. Сильная рука продолжала сжимать окровавленный меч. Видимо, это от него пал Бенинтенди. Что ж, он всего лишь защищал свой дом. Но где же Никола? И кто стрелял из арбалета, — подумал Марко. В этот миг Ромей открыл глаза и что-то прошептал. Марко приблизил ухо к его губам, но не смог разобрать ни слова, кроме «спаси». Затем раненый закрыл глаза, глубоко вздохнул, словно собирался уйти под воду, и умер, перекрестив ему лоб, пробормотав «Да почиет в мире!» и добавив на всякий случай «Кирие элейсон!» «Господи, помилуй!» Марко шагнул в дом и поразился его роскоши. Но разглядывать прекрасные мозаики, яркие фрески и кедровые плафоны было не досуг. Миновав вестибюль и просторный двусветный триклиний с небольшим бассейном посредине, он после секундного замешательства направился на второй этаж, ведь стрелы-то летели сверху вниз. Марко взбежал по лестнице и прислушался. Ему почудилась какая-то негромкая возня справа, и он повернул туда, стараясь ступать как можно тише и не брецать доспехом. Зрелище, представшее его глазам, когда он вошел, раздвинув тяжелые парчевые занавеси в небольшую светлую горницу, заставило остолбенеть. В помещении было перевернуто вверх дном все, кроме огромной кровати, на краю которой лежала навзничь рыжеволосая девушка в разодранной надвое тонкой зеленой тунике. Запястья девицы были туго привязаны к затылку ее собственными косами. Ноги в изысканных античных сандалиях закинуты чуть ли не к голове, а между ногами тяжело пыхтел и раскачивался Никола. По полу были раскиданы вперемешку кольчужная рубаха, лазурная шелковая стола с золотой каймой, перевязь с мечом, жемчужины с разорванного ожерелья, а наброшенный на треногу светильника красный плащ с белым крестом колыхался от сквозняка, словно бы осеняя и благословляя творимое здесь злодеяние. Девушка, чье лицо было повернуто к Марко, лежала с закрытыми глазами, скорбно сведя брови и закусив верхнюю губу. Нижняя была разбита до крови и не произносила ни звука, лишь изредка негромко вскрикивая от особенно мощного толчка. Зачарованно глядя на то, как добрый Пье, фут, налитой плоти яростно таранит ее тайные врата, Марко ощутил неописуемое возбуждение. Но внезапно он поймал на себе пронзительный темный взгляд сухих глаз насилуемой и содрогнулся от нестерпимого отвращения к себе самому, сообщнику ужасного надругательства. Что было силы, он ударил себя кулаком в пах и перегнулся пополам от боли. Услыхав сдавленный стон Марко, Никола обернулся. Правая щека его была расцарапана, а глаз заплыл. «Ты цел?» — поинтересовался он, не прекращая своего занятия. «Хорошо. Поможешь мне заеть эту гадину насмерть. Убить ее, суку, мало. Жаль, и ребята не сподобились, но ничего. Мы ей за них отомстим». «Что ты творишь, Никола? Ты же третьего дня вместе со всеми на Библии клялся не чинить насилие над женщиной!» — вскричал Марко. «Это не женщина, это скалопендра в женском обличье!» Никола даже приостановился на миг от возмущения. «Ты что, не понял, что эта шлюха застрелила Бучелло, Рамбальдо и Бенинтенди?» Он с удвоенной энергией возобновил движение, приговаривая: «Ничего, ничего, парни. Сперва я уделаю ее спереду. Потом хорошенько вставлю взад. И так пока не надоест. А после засуну ей во все дыры ее же стрелы». Она защищалась от разбойников как могла. «Прекрати немедленно, или...» Марко шагнул к Николу и сжал кулаки. «Или что?» — насмешливо спросил Никола. «Больно ударишь меня кулачком? Не дури, приятель! Лучше не рыпайся и жди своей очереди, понял?» И отвернулся. Все это время девушка неотрывно смотрела на Марко. Он вдохнул и бросился на Никола с такой силой, что отшвырнул его к стене. Тот вскочил на ноги. Глаза его побелели от бешенства, на губах выступила пена. В сочетании со вздыбленным фалосом, которому позавидовал бы сам Приап, это выглядело настолько нелепо, что Марко невольно улыбнулся. «Смеешься, гаденыш! Сейчас заплачешь! Я тебя распотрошу к чертям собачьим!» — рявкнул Никола так свирепо, что ладонь Марко сама собой легла на рукоять меча. Заметив это движение, Никола, не спуская глаз с вероломного приятеля, стал шарить рукой по бедру в поисках эфеса, но рука вместо того схватилась за другое и единственное оружие, что было при нем. «Ты меня этим собрался потрошить?» — громко засмеялся Марко. «Длина порядочная. но осмелюсь все же порекомендовать тебе что-нибудь потверже и поострее». И он, подцепив носком сапога портупею Никола, кинул ее ему под ноги.